А что это, кстати, такое формализм? Разве балет от начала и до конца не есть гимн форме, а греческая статуя? И вообще, разве реализм существует вне формы? Что существует вне формы? Дух? Но ведь и религии ищут для себя соответствующую форму. Никого из тех официантов, с которыми Левон Степанов и Писарев дружили, когда приезжали сюда с первых своих заработков пировать вместе с Эдиком, Мишей, Андреем, Эриком, не было уже. Работали все больше женщины. А раньше они всегда садились с Каркаши, армянину, дружочку, который не спрашивал, какой будет заказ. Он приносил много зелени. Тогда здесь была и кинза, и цицмати, и тархун. Потом он угощал их жареным сулугуни и горячим лобио. А заключал пиршество куриной чехертмой. Господи, когда же это было? Толстая малоподвижная официантка на их вопросы о тех блюдах, которые они всегда брали, отвечала односложным «нет». Было ей откровенно скучно. Она ждала вечера, когда придут в компанию и закажут ветчину, водочку, колбаску, сыр, коньяк, икру. Все будет как полагается, а эти позлают про какие-то потроха. Где они их видели, эти потроха? Гребешки еще чего захотели. Пойдем выполни план с этими гребешками. Сразу в трубу вылетишь. Писарев заметил, как Степанов набычился, положил руку на его колено, обезоруживающе улыбнулся официантке. «Девушка, вы не сердитесь. Мы бутылку тоже закажем и порцию икры возьмем. Только у моего друга мать грузинка. Он сам приезжий. Поблагодарит от души. Главное, чтобы зелень принесли. Кавказцы без нее не люди». Официантка подобрела, заказ приняла, отколыхала на кухню, а Степанов, посмотрев ей вслед с горестным недоумением, сказал: «Саня, запомни, лишь двумя инструментами природа одарила истинных литераторов — впечатлительностью и вдохновением. Нет, правда, когда меня обидят, я писать начинаю как одержимый. И еще одно я высчитал про нас, пишущих и созидающих. Никто так легко не истолковывает в плохом свете любой поступок окружающих. Никто так подозрительно не относится к обычным событиям. Никто так не подозрителен и не впадает так легко в ярость или уныние, как люди, одаренные даром творить. Ну, скажи, нет?» «Скажу, да». «Серьезно. Я вот сейчас ехал и думал все время. Но почему возник этот самый Удалов? Он же дуб. Почему я согласился, чтобы именно он ставил мой фильм? Я всех знакомых перебрал в уме. Кто-то ведь рекомендовал его мне. Значит, интрига? Хотят подставить под удар? Раздолбать в газете? Критика повлияет на моих издателей, они начнут страховаться, высчитывать, что это может значить, начнут мурыжить рукописи, не включать в план публикаций. Заговор, караул. Я хоть и провожу сам с собой психотерапию, но помогает далеко не всегда. В этом нет ничего странного, Митя. Талантливость — это определенного рода аномалия. Ньютон страдал периодическими расстройствами ума. Свифт, Глюк от пьянства умер. Вспомни Руссо. Где талант, там редко встретишь логику. Тоццо всю жизнь бродил королевский двор, а сам жил их подаянием и присмыкался перед каждым, кто стоял выше его. А Свифт, будучи священником, поносил религию, Руссо отрекался от всего того, что перед тем славил. Никто из больших гениев не мог жить на одном месте, как, например, я, простой смертный. Кардан метался по миру. Руссо, Эдгар По, молодой Горький, а Пушкин, а непонятная тяга к постоянным изменениям. Паскаль часто бросал физику и принимался за проповеди,